Прохоров сознавал собственное унижение. Сознавал, что вот этот, неизвестный в коммерческом мире еще 3 года назад Колобов, торжествует за его счет и не мог уйти, не покончив дело. Да, нужно было испить чашу до дна. В свою очередь Галактион смотрел на Прохорова такими глазами. Точно это был медведь, поднявшийся из далекой родной берлоги и ввалившийся всею тушей в банк. Кстати, он припомнил, что Стабровский предсказал его появление в банке еще после окончания войны в Суслоне, и Галактион только мог тогда подивиться его смелости высказать такое невероятное предположение. Для него лично конченый Прохоров имел специальное значение, потому что победой над ним открывалось осуществление его заветной мечты. Собралось банковское правление. Предстояло обсудить важный вопрос о том, открыть Прохорову кредит под его винокуренные заводы или нет. Он желал получить сумму в 300 тысяч. Обсуждали этот вопрос Штоф, Мышников, Галактион и Драке. Стабровский отказался приехать в заседание под предлогом болезни. Совещавшиеся члены знали вперед, какую они комедию ломают, но вели переговоры с серьезными лицами. В результате получился отказ. Это приятное известие должен был сообщить Драке, как делалось во всех затруднительных случаях. «Вы хотели получить 300 тысяч под ваши заводы», — тянул Драке, глядя на винного короля своими рыбьими глазами. «Так-с, да. Мы этот вопрос обсуждали и нашли, что он неудобоисполним. Вы меня понимаете? Одним словом, мы не можем». В сущности, Прохоров ожидал такого ответа, как человек бывалый в переделках, и только съежил плечи. Он ничего не ответил немцу, даже не поклонился и вышел. «Это какая-то разбойничья шайка», — ругался он, когда Вахрушка подавал ему шубы и калоши. «Так-с». Вечером Галактион поехал к Стабровскому. Старик действительно был не совсем здоров и лежал у себя в кабинете на кушетке, закутав ноги пледом. Около него сидела Устенька и читала вслух какую-то книгу. Стабровский, крепко пожимая Галактиону руку, проговорил всего одно слово. «Поздравляю! Устенька, вы можете идти к себе». Девушка поднялась и вышла. «Да-да, поздравляю», — повторял Стабровский. «У меня был Прохоров, но я его не принял. Ничего, подождет. Его нужно выдержать. Теперь мы будем предписывать условия. Заметьте, что не в наших интересах топить его окончательно. Да я и не люблю этого. Зачем? Тем более, что я совсем и не желаю заниматься винокуренным делом. Только статья дохода, не больше того. А для него это хороший урок». Прохоров добился аудиенции у Стабровского только через 3 дня. К удивлению, он был принят самым любезным образом, так что даже немного смутился. Старый сибирский волк не привык к такому обращению. Результатом этого совещания было состоявшееся, наконец, соглашение. Стабровский закрывал свой завод, а Прохоров ежегодно выплачивал ему отступного 70 тысяч. «Заметьте, что раньше мы могли сойтись на более выгодных для вас условиях», — заметил Стабровский на прощание. «А затем я сейчас мог бы предложить вам еще более тяжелые, но это не в моих правилах, и я никому не желаю зла». «Так-с. Что ж тут говорить-то? Конечно, темнота наша». Вечером Стабровский сам приехал к Галактиону. «Поздравьте, мы все кончили», — весело проговорил он. «Да, все». «Хорошо то, что хорошо кончается. А затем я приехал напомнить вам свое обещание. Я вам открываю кредит в 50 тысяч. Хоть в воду их бросьте. Сам я не могу принять участие в вашем пароходном деле, потому что мой принцип не разбрасываться. Надеюсь, что мы всегда останемся друзьями. Заветная мечта Галактиона исполнялась. У него были деньги для начала дела, а там уже все пойдет само собой. Ему ужасно хотелось поделиться с кем-нибудь своей радостью, и такого человека не было. По вечерам жена была пьяна, и он старался уходить из дому. Сейчас он шагал по своему кабинету и молча переживал охватившее его радостное чувство. Да, целых 4 года работы, чтобы получить простой кредит. Но это было все, самый решительный шаг в его жизни. Харитина совсем собралась уходить от Галактиона, когда случилось одно событие, которое точно пришло к ней на помощь. Это было незадолго до Масленицы. Раз ночью к Галактиону прибежала толстая малыгинская стряпка Аграфена и с причитаниями объявила, что Анфуса Гавриловна умерла. «Ох, бедовушка-головушки!» — вопила баба. «Еще с вечера она была ничего, только на сердце жалилась. Скучно, — говорит, — давно она сердцем скудалась. Ну, а тут осереть ночь ее и прикончила. Харитон-то Артемич за доктором бегал, кровь отворяли, а она сердешная, как убитая. И что только будет, Господи!» Старушка умерла от разрыва сердца. Малыгинский дом точно весь застонал. Пока была жива старушка, ее почти не замечали. А теперь для всех было ясно, как день, что с нею вместе рушился весь дом. И всех лучше понимал это сам Харитон Артемич, ходивший из комнаты в комнату, как оглушенный. «Как же это так?» — повторял он. «Ведь вчера еще жива была. Наказывал еще осетра подового купить для Солки и Кренова. А тут вдруг...» Еще раз в отцовском доме сошлись все сестры. Даже пришла Серафима, не показывавшаяся нигде. Все ходили с опухшими от слез глазами, сошлись и зятья. Самым деятельным оказался Замараев. Он взял на себя все хлопоты, суетился, бегал и старался изо всех сил. «Один ты у меня правильный зять», — говорил Харитон Артемич, — забывая старую семейную рознь. «Золото, а не мужик! Покойница Фуса постоянно это говорила, а я перечил ей. Теперь вот и перечить некому будет». «Ох, горюшка, ты уж, писарь, постарайся на последних-то». «Да уж не беспокойтесь, тятенька. Уж для богоданной маменьки готов надвое расколоться». «Что же, предел, все там будем». Рядом с искренним горем выплыли сейчас же и другие чувства. Первые начали следить друг за другом сестры, мысленно наделившие между собой маменькино наследство. Запасливая была старушка. Всю жизнь копила да берегла. Мало ли наберется в дому маменькина добра. Сундуки ломятся. Прежде всего сестры заподозрили тихоню Агнию. Ведь она в доме оставалась все время, и как раз за гроба стоит самое лучшее. Много ли нужно, чтобы спрятать столовое серебро? Одних серег сколько было у маменьки? 5 соболиных воротников, бархату на 2 платья, 3 нешитых лисьих меха. Конечно, Агния знала, где все лежит, и не упустит случая. Та же Аграфена поможет. А за Аграфеной был устроен правильный надзор, как и за Агнией, и сестры дежурили попеременно. Всех охватила самая отчаянная жадность, и каждая думала, что все другие обманут именно ее. Мужья, конечно, были посвящены во все тайны этой бабьей политики, и нужно отдать им справедливость. Все точно сговорились и ни во что не желали вступаться. «Делайте, как знаете, не наше это дело». Явившийся Леодор усилил смуту. Он приехал совершенно неожиданно ночью. Дежурившая Полуштофова жена спала. Леодор взломал в столовый буфет, забрал все столовое серебро и скрылся. Утром произошел настоящий скандал. сестры готовы были, кажется, разорвать Полуштофову жену, так что за нее вынужден был вступиться сам Харитон Артемич. — Да вы никак взбесились, сороки! — зыкнул он на дочерей. — Разве такое теперь время оглашенное? Серебро жалеете, а мать не жаль? — Никому и ничего не дам, так и знайте. Пусть Леодор пропивает, мне ничего не нужно. Благоразумнее других оказалась Харитина, удерживавшая сестер от открытого скандала. Другие начали ее подозревать, что она заодно с Агнией. Да и прежде была любимой тятенькиной дочерью. Затем явилось предположение, что именно она переедет к отцу и заберет в руки все тятенькино хозяйство. А тогда пиши пропало. От Харитины все сбудется. Да и Харитон Артемич оказывал ей явное предпочтение. Особенно рвала и метала писариха Анна, соединившаяся на этот случай с Полуштофовой женой. Из зятьев неотлучно были в доме Харченко и Замараев. Они часто уходили в кабинет учителя, притворяли за собой двери, пили водку и о чем-то подолгу шушукались. Вообще держали себя самым подозрительным образом. В Малыгинском доме перебывал весь город, и даже заехал Ечкин. Он повертелся неизвестно зачем, попробовал любезничать с Харитиной и, не встретив сочувствия, исчез. — Справки наводить приезжал, — сообщил Замараев шепотом Харченки. — Знает, где жареным пахнет. В последнее это время тятенька на фабрике векселями отдувался. Ну, а тут после богоданной маменьки наследство получит. Это хоть кому любопытно? Всем известно, какой капитал у маменьки в банке лежит. Ох, грехи, грехи! Похоронить не дадут честь честью! Похороны были устроены, самые пышные. Харитон Артемич ничего не жалел, и ему все казалось, что бедно. Замараев терял голову, как устроить еще пышнее. Кажется, уж всего достаточно. Поминальный стол на 150 персон, для нищей братьи отведен весь низ и людская. Потом милостыня развозилась по всему городу вазами. Наконец, все было кончено. Покойница свезена на кладбище, поминки съедены, милостыня роздана, и в Малыгинском доме водворилась мучительная пустота, какая бывает только после покойника. Сестры одна за другой наезжали проведать тятеньку, а Харитон Артемич затворился у себя в кабинете и никого не желал видеть. «Это наследство вынюхивают», — объяснял он Замараеву. «Как бы не так. Покойница все мне оставила по духовной». «Уж это известно, тятенька. А все-таки оно того. Духовную-то надо по закону представить. Закон требует порядка». «Ты меня учить? Да ты с кем разговариваешь-то, чернильная твоя душа?» «Для вас же, говорю, тятенька, чтобы не вышло чего. Духовную-то нужно представить куда следует, а потом опись имущества и всякое прочее». «Да ты никак с ума спятил!» — закричал старик. «Ведь Анфуса Гавриловна чай была моя жена, ну, значит, все мое. Я же все заводил. Кажется, хозяин в дому. А ты пристаешь! Вон!» Старик рассвирепел и выгнал писаря. Вот Бог наградил зятьями. Другие-то хоть молчат, а этот так в ухо и зудит. И чего пристал с духовной? Ведь сам писал. Приставания и темные намеки писаря все-таки встревожили Харитона Артемича, и он вечерком отправился к старичку-нотариусу Меридианову, с которым водил дела. Всю дорогу старик сердился и ругал проклятого писаря. Нотариус был дома и принял гостя в своем рабочем кабинете. — А я к тебе с секретом. — объяснил Харитон Артемич, доставая из кармана духовную. — Вот посмотри эту самую бумагу и научи, как с ней быть. Нотариус оседлал нос очками, придвинул бумагу к самой свече и прочел ее до конца с большим вниманием. Потом он через очки посмотрел на клиента, пожевал сухими губами и опять принялся перечитывать с самого начала. Эта деловая медлительность начинала злить Харитона Артемича. Ведь вот как эти приказные ломаются над живым человеком. Кажется, взял бы да и стукнул прямо по башке старую канцелярскую крысу. А нотариус сложил по-прежнему духовную и, возвращая, проговорил каким-то деревянным голосом. «Завещание недействительно, Харитон Артемич!» В первую минуту Малыгин хорошенько даже не понял, в чем дело, а только почувствовал, как вся комната завертелась у него перед глазами. «Как недействительно?» — вскипел он уже после драматической паузы. «Очень просто. Недостает одного свидетеля». «Как недостает? Целых двое подписались!» В том-то и дело, что двое. По закону нужно троих. Врешь. Я сам подписывал духовную у старика Попова. И нас было двое, протопоп да я. Совершенно верно. Когда подписывает духовную в качестве свидетеля священник, то совершенно достаточно двух подписей, а без священника нужно три. И ваше завещание имеет сейчас такую же силу, как пустой лист бумаги. «Не может этого быть, потому как у меня деньги на жену положены были». «Дело ваше, а духовное все-таки недействительно». «Значит, все прахом?» «Нет, не может этого быть. Тогда что же мне-то останется?» «По закону вы получите четвертую часть из движимого и восьмую из недвижимого». «И это только потому, что нет третьего свидетеля?» Только поэтому в законе сказано прямо. «Да ведь жена была моя, и я свой дом записывал на нее, и свои деньги положил на ее имя в банк. Это все равно. Вы только наследник после нее». Харитон Артемич забегал по кабинету как бешеный. Лицо побагровело, и нотариус даже испугался. «Успокойтесь, Харитон Артемич. Бывает и хуже». «Да ведь это мне зарез! Сам себя зарезал! Голубчик, нельзя ли поправить как-нибудь? Но подпишись третьим ты сам». «Нельзя». «На коленки встану, не уйду отсюда». «Ничего не могу». «Но чего тебе стоит? Будь отцом родным! Ведь никто не узнает». «Не могу. Я присягу принимал. А ежели я сам подпишусь третьим?» «Нельзя». С Малыгиным сделалось дурно, и нотариусу пришлось отпаивать его холодной водой. «Это меня проклятый писарь подвел!» — хрипел старик, страшно ворочая глазами. «Я его разорву на мелкие части, как дохлую кошку!» «Успокойтесь, Харитон Артемич. Ведь со своими дело будете иметь, а не с чужими. Со своими. Вот в том-то и вся моя беда. Свои. Ха-ха!» От нотариуса Малыгин направился прямо в судную кассу Замараева. Он ворвался, как ураган, и сгоряча не узнал даже зятя. «Где разбойник? Где погубитель?» «Дяденька, кого вам нужно?» — спрашивал Замараев. «Ах, это ты! Тебя нужно, тебя! Задушу своими руками!» «Какие вы слова, тятенька, выражаете! Вот лучше напьемся чайку и потолкуем». «Чайку! Вот где мне твой чаек! Твоя работа, разбойник! Ты и составлял духовную!» «Все по закону, тятенька, и духовная по всей форме». «А где третий свидетель?» «Это уж было ваше дело, тятенька. Вы подбирали свидетелей». «Не говори, душегубец!» Старик страшно бунтовал, разбил графин с водой и кончил слезами. Замараев увел его под руку в свой кабинет, усадил на диван и заговорил самым убедительным тоном. «Тятенька, напрасно вы на меня мораль пущаете. И даже лучше, что так вышло». «Что? Ах, разбойник!» «Нет, вы меня выслушайте. Допустим, что духовная была бы правильно составлена. Третий свидетель и прочее. Хорошо. Вы предъявляете духовную, ее утверждают, а деньги получили бы ваши кредиторы. Ведь у вас векселей, слава богу, выдано достаточно. Всего-то 1060. Значит, мне осталось бы чистых 40 000 до дом. Ах, какой вы тятенька! Тогда бы кредиторы получили сполна все свои 60 000. А теперь они получат всего из капитала богоданной маменьки вашу четвертую часть, то есть 25 000, да вашу восьмую часть из дома. Значит, всех на всех 30 000. Но говори, разбойник. Я, тятенька, по закону. Я тут ни при чем. Уж лучше, ежели деньги достанутся родным детям, чем чужим. Значит, по закону. Точно так-с. Замараев взял счеты и принялся подводить баланс. Вы, тятенька, яко законный супруг своей жены, получите из движимого свою законную четвертую часть, то есть 25 000. Да из недвижимого свою восьмую, законную супружескую часть. Теперь у вас 6 дочерей и сын. По закону дочерям из движимого должна быть выделена законная 7-я часть. И Леодору достанется тоже 7-я. Значит, на персону выйдет по 10 714 рублей 28 копеек и 4/7. Из недвижимого, что останется после вычета вашей 8-й части, дочерям 6/14, значит, близко половины, а 3/8 Леодору. Вот и все по закону, тятенька. Я ничего от вас не скрываю. Заметьте, что я ни одной вашей копейки не желаю получать. Анна, как знает, так и пусть делает. А ты забыл еще подсчитать, что на всех на вас креста нет. Ах, разбойники! Ох, душегубы! Ведь я-то, значит, хуже нищего остался. А стеариновая фабрика, тятенька, это капиталс. История с Малыгинским наследством сделалась злобой дня для всего Заполья. Пересудам, слухам и комментариям не было конца. Еще ничего подобного в купеческой среде не случалось. Положение Харитона Артемича получилось трагикомическое в самой обидной форме. Дело в том, что всем было ясно, как он хотел скрыть капитал от своих кредиторов и как глупо поплатился за это. Сложилась целая легенда о малыгинских дочерях, получивших наследство до последней копеечки при живом отце и пустивших этого отца буквально нищим. Малыгинские зятья вошли в пословицу. В действительности происходило так. Все зятья, за исключением Пашки Булыгина, не принимали в этом деле никакого участия, предоставив все своим женам. И сестер ни одна не отказалась от своей части ни в пользу других сестер, ни в пользу отца. «Все равно у тятеньки опишут кредиторы», — объясняла Полуштофова жена с обычной авторитетностью. «Вольно ему было засаживать весь свой капитал в фабрику, да еще выдавать векселя. Он только нас разорил?» «Конечно, разорил», — поддакивала писариха Анна. «Теперь близко 150 000 фабрики сидит». Да из мамонькиных денег туда же ушло близко к 30, по 7-й части каждой досталось бы. Плакали наши денежки. Моих 25 000 сожрала проклятая фабрика. Сестры ужасно волновались и смело говорили теперь все прямо в глаза отцу. Сначала Харитон Артемич отчаянно ругался, кричал, топал ногами, гнал всех, а потом говорил всего одно слово: «Прокляну!» Первыми получать наследство явились Леодор с Пашкой Булыгиным. Последний действовал по доверенности от жены. Харитон Артемич едва успел скрыться от них через кухню и в одном халате прибежал к Замараеву. Он совершенно упал духом и плакал, как ребенок. «Тятенька, успокойтесь», — уговаривал Замараев. «Зачем малодушствовать? Слава богу, у вас еще есть целая фабрика. Проживете получше нас всех». «Не поминай ты мне про фабрику, разбойник», — стонал старик. «И тебя прокляну, всех! Помер у меня пустили родного отца». Нападение Леодора и Булыгина не повторилось. Они удовольствовались получением своих денег из банка и пропали в Кунаре. Дом и остальное движимое подлежало публичной продаже для удовлетворения кредиторов. Разорение получалось полное, так что у Харитона Артемича не оставалось даже своего угла. Тут уж над ним сжалились дочери и в складчину уплатили следовавшую кредиторам восьмую часть. Отказалась уплатить свою часть только одна писариха Анна. «Просто не понимаю, что сделала с женой», — удивлялся Замараев, разводя руками. «Уж я как ее уговаривал, не бери мамонькиных денег, проживем без них. А разве с бабой сговоришь?» Молва приписывала всю механику Малыгинского завещания именно Замараеву, и он всячески старался освободить себя от этого обвинения. Вообще положение малыгинских зятьев было довольно щекотливое, и они не любили, когда речь заходила о наследстве. Все дело они сваливали довольно бессовестно на жен. Даже Галактион повторял вместе с другими это оправдание. «Поговорят да перестанут», — успокаивал Штоф других. «Да о чем говорить-то?» — возмущался Замараев. «Да я от себя готов заплатить эти 10 000. Жили без них и проживем без них. А тут одна мораль. Да и то сказать, много ли мне с женой нужно. Ох, грехи, грехи!» Харченко отмалчивался. 10 000 для него были заветной мечтой, потому что на них он приобретал, наконец, собственный ценз для городского гласного. Галактион тоже избегал разговоров на эту тему. Сначала он был против этого наследства, а потом мысленно присоединил их к тем 50 000, какие давал ему Стабровский. Лишних денег вообще не бывает. А тут они как раз подошли к случаю. Лучше всех держала себя от начала до конца Хретина. Она даже решила сгоряча, что все деньги отдаст отцу, как только получит их из банка. Но потом на нее напало раздумье. «В самом деле, дай их отцу, а потом и поминай, как звали. Все равно 10 000 его не спасешь». Думала-думала Харитина и придумала. Она пришла в кабинет Галактиону и передала все деньги ему. «Это что?» — удивился Галактион. «А на пароходы?» «И я тоже хочу кусочек хлеба с маслом». Галактион молча ее обнял. «Только ты мне расписку выдай», — деловым тоном говорила она, освобождаясь. «Да». «Для чего ж тебе расписка, глупая?» «Как для чего?» «Я не хочу дурой быть. Вот Серафима помрет, ты и женишься на другой. Я все обдумала вперед, и меня не проведешь». «Ах, глупая, глупая!» Эти Харитинина 10 000 Галактиону были особенно дороги. Они округляли его капитал до 70 000, а там можно со временем дополучить 30 000 из банка. Одним словом, все шло как по маслу, и Галактион не испытывал никаких угрызений совести по отношению к обобранному до нитки тестю. Он про себя негодовал на него. Вместо того, чтобы травить такие страшные деньги на дурацкую фабрику, отдал бы ему на пароходы. Дело-то поверни его 100 раз. Поступок Харитина радовал Галактиона и потому, что он не просил у нее денег, а она сама их отдала. Он даже отложил их отдельно, как счастливые. «Умная эта Харитина», — думал Галактион, пересчитывая ее капитал. «И расписку требует».